Глава 27. Досточтимая бабушка. «Досточтимая бабушка к нам приезжает! Досточтимая бабушка приезжает сегодня!» Весело распевала Тиё, топоча ножками в белых носочках по белым татами. Я ходила из комнаты в комнату, вносила последние штрихи, завершала приготовление к приему долгожданной гости, а Тиё следовала за мной по пятам. Теперь Тиё вместо чулок носила носки таби. Американское платье сменилось цветастым кимоно на алой подкладке с широкими, грациозно развивающимися рукавами. Все-таки японцам больше всего к лицу японская одежда, думала я, глядя на черные волосы Тиё с ровной челкой и короткие сзади. В американской одежде она была не такая красивая. Японская шла ей куда больше, хотя бесспорно, свободным от ограничений американским детям их платье удобнее, да и полезнее для здоровья. Я вздохнула, но, повинуясь чужому влиянию, ничуть не жалела, что перед визитом их бабушки переодела детей в японский наряд. С самого дня, когда пришло письмо с извещением о приезде матушки, мы трудились, не покладая рук. Мы с девочками поселились вместе, а матушке я подготовила уютную комнату, которую, я в этом не сомневалась, покажется ей удобнее и сообразнее любой другой. Я хотела, чтобы она чувствовала себя как дома, и велела заменить висящие электрические лампочки на напольные светильники высотой в 3 фута с бумажными абажурами на черных лакированных рамах, похожие на фонари со свечами, какие были у нас дома в Нагаоке. Наши газовые обогреватели в бронзовых корпусах походили на угольные печурки. Матушка с неизменной философской улыбкой смирилась бы с любыми новшествами, как поступала всю жизнь, но я не хотела, чтобы ей пришлось с чем-то смиряться. Я хотела, чтобы все напоминало ей о доме и не приходилось ни к чему привыкать. В пустом святилище я держала книги и детские шляпки. Даже Таки не возражала против того, что мы складывали туда дорогие предметы, как она их называла, поскольку японцев учат уважать книги как плоды умственного труда, а шляпы потому, что их носят на почтенном венце тела. И все равно она была безгранично довольна, когда я убрала их и подготовила резную деревянную нишу для тех вещиц, которые матушка привезет из нашего большого домашнего святилища. «Куда мы поставим святилище, которое привезет досточтимая бабушка?» — спросила Ханана, имея в виду позолоченный покрытый лаком изысканный шкафчик, как у дяди Атани. «Досточтимой бабушке взять с собой все необходимое так же просто, как христианину Библию и молитвенник», — ответила я. «А мы наведем чистоту в этой нише». Досточтимая бабушка любит те вещи, которые за ее долгую жизнь со всеми радостями и скорбями стали для нее святынями. «А наш Бог и Бог досточтимой бабушки знакомы друг с другом на небесах?» — спросила Тиё. Я, склонясь над резной нишей, как раз вытирала пыль, так что Ханан ответила за меня. «Ну, конечно, знакомы Тиё. Иисусу пришлось так же непросто, как и великому Будде, когда он втолковывал людям. Бог хочет, чтобы вы были хорошими, добрыми и прекрасными. Мама же говорит, что наша досточтимая бабушка и наша дорогая американская бабушка обе хорошие и похожи друг на друга». Пока мы разговаривали, из соседней комнаты слышался нескончаемый стук. Там Судзу, засучив рукава и повязав свежую прическу сине-белым полотенцем, энергично выбивала пыль из сёдзи специальной щеточкой для бумажных дверей, короткой палочкой, к которой с одного конца привязаны бумажные полоски. Вдруг стук прекратился, и на пороге показалась Судзу. Стянула с головы полотенце, развязала шнурок, который поддерживал ее рукава, и отвесила земной поклон. Таки-сан считает, что вода для ванны, нагретая на газу, окажется слишком грубой для нежного тела досточтимой пожилой госпожи, сказала Судзу. Не сходить ли мне за плотником? Я и забыла, что в деревнях верят, будто для слабых и старых воду для ванны следует греть исключительно на дровах. Я отправила Судзу за плотником, и 2 часа спустя газовую спираль заменили печуркой, которую топят дровами. На этом наши приготовления завершились. Тот вечер запомнился детям надолго. Мы все, кроме Таки, отправились на вокзал встречать мою матушку. Таки осталась дома, чтобы приветственные блюда, рис с красной фасолью и рыба, запеченная целиком с головой, были горячими. Когда мы приехали, и в доме воцарилась веселая суматоха, расставила святилище, привезенной матушкой реликвии, и зажгла свечи. После чего, отодвинув золочёные двери, воздух наполнился едким запахом благовоний. Таки принесла в святилище столик с угощениями, а потом и наши столики. И снова я села за трапезу вместе с матушкой, а добрые духи предков радостно приветствовали меня и моих домашних. После еды мы удалились в гостиную и провели час за тем, что Ханана называла «поговорить и познакомиться». Наконец, матушка пожаловалась на усталость, которую и без того уже выдавало ее бледное лицо. Мы все собрались перед святилищем, Таки и Судзу уселись возле порога. Как знакомо и вместе с тем, как непривычно. Пение, негромкое звучание маленького бронзового гонга, матушкин голос читает священные буддийские тексты, как часто я слыхала их из уст давно усопшего, дорогого моему сердцу. Все дышало умиротворением. Тревога и одиночество, снедавшие меня долгие месяцы, испарились. Душу мою охватил покой, какого я не ведала с тех благословенных пор, когда все члены нашей маленькой семьи были вместе, в милом, милом доме нашей доброй любимой американской матушки. «Как похожи две части света», — думала я. «В обеих множество башков, которые мало что значат, но всем правит одна мудрая, любящая и разумная сила. Наверняка настанет день, когда мы все это поймем». Последующие недели не скупились на новые неожиданные уроки. Прежде я полагала, что семейной преданности и естественной приязни вполне достаточно, чтобы сблизить мою матушку и моих дочерей. Но вскоре я осознала, что хоть в преданности и приязни не было недостатка, оставалось только надеяться, что однажды, быть может, появится и взаимный интерес. Мое стремление объединить старое с новым зачастую приводило к тому, что мне приходилось оставить попытки целиком принимать чью-то сторону. Если речь шла о чем-то материальном, это разве что немного стесняло. Загвоздка заключалась в матушкиных старомодных взглядах, противоречивших передовым методам обучения в современных школах. Нет, матушка никого и ничего не осуждала. Все события она встречала неизменной улыбкой или любезным замечанием о новом образе жизни. Но было ясно, что она глубоко сомневается, стоит ли тратить столько времени на предметы для мальчиков в ущерб обучению икебане, чайным церемониям, игре на кота и прочим женским премудростям. А физические упражнения, о которых мои дочки рассказывали с таким восторгом, девочки всем классом занимались на спортивной площадке, маршировали, задорно пели, противоречили матушкиным представлениям о приличиях. Я пыталась ей объяснить, что эти упражнения полезны для здоровья и развития. Я говорила ей, что если девочки сидят прямо или идут, не склоняя головы, это уже не считается ни женственным и дерзким, и даже привычка Ханана за едой весело болтать о школьных делах, матушка считала, что так себя вести пристало разве что работникам, вполне в духе ее школьного воспитания. Кроткое тиё понравилось матушке сразу же, а вот ее резвая, деловитая, энергичная сестра вечно ставила ее в тупик. Ханана была такая активная, так любила говорить, когда ее не спрашивают, так часто по строгим меркам этикета вела себя грубо и неучтиво, что я вечно за ней присматривала, следила, чтобы она ничего не натворила. Вскоре я с досадой осознала, что меня не мучит тревога, лишь когда Ханана, связав школьные учебники и впрыгнув у двери в гетто, убегает на занятия, на прощание весело помахав мне рукой. И длится моя свобода ровно до той поры, когда днем открывается дверь и в прихожей разносится звонкое «Я вернулась!». Но понемногу я успокоилась. Я сама не заметила, как и когда, но безмолвное напряжение отпустило меня. Ханана привыкла говорить тише, вести себя сдержаннее. Часто я наблюдала, как Ханана, угнездившись подле тиё близ матушкиной печурки, слушает рассказы или, если читает вслух, спрашивает, как произносится то или иное слово. А однажды я увидела, что девочки прильнули к бабушке, и она показывает Ханана, как иероглифами писать словосочетание «американская бабушка». Тиё сразу полюбила мою матушку. Пылкая детская привязанность сперва вызвала у той оторопь, но вскоре обе искренне подружились. Как ни странно, помимо всего прочего, их объединила религия. Детский садик находился сразу за храмом, и Тиё знала дорогу, а поскольку я не хотела, чтобы матушка ходила одна, то Тиё часто сопровождала ее, если Судзу была занята. Девочке нравилось сидеть в просторном торжественном помещении и слушать пение. Нравилось, когда монахиня с кротким лицом, после службы она поила мою матушку чаем, угощала ее рисовыми лепешками. Однажды матушка сказала: «Тиё, ты так любезно сопровождаешь меня в храм. В следующий раз я схожу с тобой в твою церковь». И Тиё отвела ее послушать нашего священника, доброго человека, который читал проповеди на японском. После Тиё с матушкой шли куда-нибудь вместе. Бывало, что и в матушкин храм, где Тиё стояла, склонив голову, пока ее бабушка легонько перебирала четки и бормотала «Наму Амида Бутсу». А бывало, что и в христианскую церковь, где матушка внимательно слушала проповеди и склонялась почтительно, когда священник молился. А потом рука об руку матушка с Тиё шли домой, разговаривая об увиденном в обоих местах. Как-то раз, когда они подошли к воротам, я услышала, как матушка сказала негромко: «Быть может, он говорит правильные вещи, но мне негоже очутиться в месте лучшем, нежели то, в котором пребывает мой муж. Пусть даже он в жутком леденящем аду, мой долг следовать за ним. Христианская вера для нового поколения, для таких, как ты, маленькая моя Тиё. Мне же надлежит идти по стопам моих предков». Однажды днем я шила у себя в комнате, как вдруг за закрытой дверью прозвенел голосок Тиё. «Досточтимая бабушка», — сказала она, — «а когда вы умрете?» Я отодвинула дверь. Матушка с Тиё уютно устроились на одной подушке. Я изумилась, поскольку в мое время ни один ребенок не позволил бы себе таких вольностей с тем, кто старше, и тем не менее Тиё сидела под боком у матушки. Обе с серьёзным видом разглядывали крохотные лакированные шкатулочки, расставленные на полу. Рядом стояла большая шкатулка, в которой хранились маленькие. Как хорошо я помнила эту шкатулку. В моём детстве она неизменно лежала в ящике маминого туалетного столика. Время от времени матушка доставала маленькие шкатулки и в каждую сыпала благовоний, столчённый в порошок. Вот как сейчас. «Вот бы и мне такие шкатулочки для моей куколки», — сказала Тиё. «Нет, внученька», — возразила матушка. Взяла в руки одну из шкатулочек и аккуратно встряхнула светлые полумесяцы, похожие на стружку, которую сняли с ракушки. «Это мои остриженные ногти. Я собирала их всю жизнь». «Ногти с рук и ног?» — воскликнула Тиё. «Вот это да! Как странно!» «Тише, внученька. Боюсь, тебя не приучили уважать традиции предков. Мы храним волосы, состриженные в младенчестве, и ногти, чтобы, когда отправимся в долгий путь, наше тело оказалось совершенным. Скорее всего, ждать осталось недолго». С этими словами матушка задумчиво посмотрела в сад. Тиё с любопытством заглядывала в шкатулки, но вдруг её лицо омрачилось, и она теснее прильнула к бабушке. «У меня на душе неспокойно, досточтимая бабушка», — призналась Тиё. «Я думала ждать ещё долго-долго. Вы говорили, что всегда, даже когда были маленькой, клали в эти шкатулочки благовония, чтобы поддерживать их порядок и готовность ко времени вашей смерти». Матушка морщинистой рукой ласково погладила внучку по чёрной головёнке. «Да, но теперь ждать осталось недолго. Я завершила труд всей моей жизни, и милосердный Будда уже готовит мне помост из цветов лотоса. Я в этом не сомневаюсь». «Милосердный Будда хочет, чтобы вы захватили с собой свои старые ногти, когда отправитесь на помост из лотосов?» «Нет. Моё тело не имеет для него значения. Для него имеет значение только мой дух». «Тогда зачем вы так прилежно собирали ногти?» Матушка покосилась на закрытое святилище. «Когда святилище пусто, маленькое Тиё, оно самый обычный ящик», — сказала она. «Моё тело — святилище, в котором я обитаю, мне его одолжили. Но правила учтивости предписывают возвращать в надлежащем состоянии то, что тебе одолжили». Серьёзный взгляд Тиё затуманился. «Так вот почему мы каждый день принимаем ванну и чистим зубы. Вот так-так. Никогда бы не подумала, что это любезность Богу. Я так беспокоилась из-за детских промахов в этикете и так радовалась, что они медленно, но всё-таки учатся, что не задумывалась, как изменилась сама за годы жизни в Америке. Так однажды я пошла по делам, а на обратном пути, поспешая по улице к дому, заметила, что матушка стоит в воротах и наблюдает за мной. Я сразу смекнула, что она не одобрит мою неприличную поспешность. И справедливо. Нет ничего не изящнее, чем если женщина в японском наряде двигается торопливо. Матушка, как обычно, встретила меня поклоном и заметила с кроткой улыбкой. «Эцубо, ты всё больше похожа на своего досточтимого отца». Я рассмеялась, но щёки мои пылали, когда я шла за матушкой по тропинке к дому. Я молча снесла неизбежный упрёк. Ни одной японке не понравится, если ей скажут, что у неё мужская походка. Такие случайные намёки заставляли меня быть сдержаннее в манерах. Даже если ум мой стремлялся к прогрессу, и под тем же молчаливым влиянием матушки две мои подвижные американские дочки постепенно превратились в воспитанных японских девочек. Через 2 года обе говорили по-японски уже без акцента и так ловко носили японское платье, что посторонние думали, будто они всегда обитали в Японии. «Жить с матушкой под одной крышей для девочек само по себе поучительно», — думала я, поздравляя себя с тем, что Ханана так славно приноровилась к принципам своей бабушки. Эгоистично занявшись своими обыденными обязанностями и довольная тем, что в доме царит гармония, я совсем позабыла, что если речь заходит о долге, то между старым и молодым природа велит предпочесть молодое. Я замечала лишь достижения. Но что же утраты? Однажды, в пору цветения вишни, Ханана сидела за своим письменным столом. Он стоял возле моего. Как вдруг ветерок качнул ветку сакуры, растущей близ крыльца, и на стол Ханана слетели нежно-розовые цветы. Она взяла цветок в руку, аккуратно сдавила, а потом отшвырнула и уставилась на влажное пятнышко на пальце. «О чём ты думаешь, Ханана?» — спросила я. Она удивлённо подняла глаза и медленно отвернулась. «Однажды в Америке, — сказала она чуть погодя, — когда у нас дома собралось много гостей, кажется, на чаепитии, я устала и вышла на лужайку и полезла в свой замок, помнишь, на 7-ю ветку высокой яблони. С неё осыпались цветы, и один угодил прямиком мне в ладонь, намочив её, точь-в-точь, как этот цветок сакуры. Ах, мамочка, Разве ты не отдала бы все, лишь бы снова увидеть бабушку, и крыльцо, и деревья, и...» Черная головка склонилась к столу, но не успела я протянуть руку и поднять ее, как Ханана подняла глаза. «Все в порядке», — продолжала она. «Теперь я люблю Японию. Но порой у меня в груди бушевало пламя, и я бежала быстро-быстро, а однажды, когда дома никого не было, забралась на колючую сосну у крыльца. Всего раз. Но больше не хочу. Все в порядке. Мне здесь хорошо». И тогда-то я вспомнила, как Ханана однажды бродила по дому и саду, рукава ее развивались на ветру, Гетта стучали по каменной дорожке. Я же, чёрствая и ненаблюдательная мать, отвела ее к себе в комнату и прочла ей нотацию о том, что надо вести себя смиренно и тихо. Но это было давно. Постепенно Ханана привыкла говорить тише, смеяться меньше, не так топотать по татами, сидеть молча, склонив голову и внимать речам взрослых. Не далее, как на днях, матушка сказала: «Внучка подает большие надежды. Она растет кроткой и грациозной». Я сидела в задумчивости и гадала, счастлива ли Ханана. Печалиться было не в ее привычках, но она изменилась. Взгляд смягчился, но утратил сияние. Уголки губ чуть опустились, живая бойкая речь стала медленнее и тише. Кроткая и грациозная? Да. Но куда девалась ее былая готовность бежать по первому моему слову? Куда девался тот жизнерадостный пыл, с которым она училась, что-то делала, зачем-то наблюдала? Моя милая американочка, полная искреннего интереса к жизни, исчезла. Я беспомощно взглянула на ее стол и тут же утешилась. Порыв ностальгии прошел, и Ханана вновь прилежно занималась. Через час я неожиданно зашла к ней в комнату и увидела, что она стоит на коленях возле раскрытого ящика с американской одеждой. Ханана достала свой старый саржевый костюмчик и зарылась лицом в его складке. Я неслышно юркнула в сад и споткнулась о цветочный горшок. Я его не заметила. То была карликовая сосна. Треснувший под напором корней горшок разбился от удара, обнажив корни, сплетенные в тугой узел. «Совсем как бедняжка Ханана», — простонала я. «Завтра эту сосну снова посадят в горшок, и ни деревцу, ни моей дочери уже не видать свободы».